Посмотрев на уже потерявшую сознание оборотницу, я вздохнула и достала свои запасы с травами. Магией подогрела воду в котелке, что ютился тут же на полке. Теперь надо привести болезную в чувство и отпустить по добру по здорову. Стоило заняться рутинным делом, как внутри всколыхнулось раздражение. Все мои сегодняшние планы коту под хвост. Вот уж несколько месяцев у меня была цель, и я всеми силами стремилась ее добиться. Проводила обряды, разные мацуги, чтобы выяснить лучший день для осуществления задуманного. И теперь все начинать сначала? Не понимаю, почему судьба направила меня сегодня на новое место? Размышляя, я обследовала тело девушки, выискивая повреждения и сканируя ее ауру, чтобы определить состояние самочувствия, а еще распознать причину слабости. Тогда я смогу дать ей противоядие и укрепляющие зелья для восстановления. Выйдя из землянки, я осмотрелась по сторонам, вдыхая ночной воздух. Скоро рассвет, селяне ушли, но могут вернуться днем. Однако их поискам не суждено увенчаться успехом. Мне удалось помочь ей. А через пару дней девушка, окрепнув, покинет временное пристанище и отправится на земли оборотней. Здесь до них рукой подать. Еще раз осмотревшись, я отправилась к своей пациентке, не заметив два желтых глаза, наблюдавших за мной из темноты. Может быть, ничего не заметила, потому что не ощутила опасности? Или... уже тогда все было решено. В любом случае, я пребывала в счастливом незнании и не думала о том, что будет дальше. Три недели спустя. «А это точно сработает?» Ровена Ларкин нерешительно приподняла пузырек с ярко-зеленой жидкостью. Лицо женщины, немного полноватое, но миловидное, слегка сморщилось, выражая недоверие. «Я не могла сдержать вздоха. Вот каждый раз одно и то же. Приходят ко мне, боятся, просят о помощи, и, получая ее, все равно относятся недоверчиво к моим зельям. И, несмотря на то, что все получится, в следующий раз будет этот же глупый вопрос. Мой дом стоит между деревней Мурзепьюк и землями оборотней, которые простираются до самых окраин гор и дальше. В горах же располагается замок главы оборотней, и чуть ниже по склонам поселение этого замкнутого и довольно опасного народа – барсов. Несколько столетий назад конфронтация оборотней и людей завершилась, и было подписано мирное соглашение, которое вводило ряд законов, позволяющих двум народам существовать вместе. В его основе закрепление границ и нейтральные земли, пролегающие между территориями двух рас. Возле такой земли и стоит мой дом». И даже закрепилась за ним некоторая территория, которая негласно принадлежит мне. Ее так и называют – ведьмино место. И оборотни, и люди, бывает, обращаются ко мне со своими проблемами. Я помогаю и тем, и другим. Хотя первые приходят очень редко, когда выбора уже совсем не остается. У оборотней принято за услугу расплачиваться услугой. А вот люди относятся к этому проще. Платят деньгами или продуктами. Ровена – мой частый клиент. Естественно, все получится. Вы, уважаемая, будете добавлять это средство в еду каждый день. Но смотрите, только после восхода солнца. Не пройдет и недели, как у вашего мужа отрастут рога. Еще раз объяснила я. И это точно расценят как проклятие? «А не подтверждение чего-нибудь еще?» С опаской поинтересовалась женщина. В комнате повисла тишина. Я прекрасно поняла ее неозвученный намек. «Но, простите, а при чем тут я?» «У меня был заказ только на рога». Сложила я руки на столе и сделала каменное лицо. «Как это будет воспринято? Не знаю. Если хотите, могу еще подмешать в эликсир травок. Вместе с рогами отрастет еще и нос». «Нет, нет», — поспешно отказалась женщина. «А зря. Думается, мне это бы не помешало, а то действительно как-то символично получится. Но мое дело предложить, ее решиться». «Смотрите сами, вам виднее», — вежливо улыбнулась я, и гостья откланялась. Они никогда у меня не засиживались, ни мужчины, ни женщины. Я по большей части знала их секреты, их тайные неблаговидные дела, их стремления и желания, ведь для реализации оных они приходили ко мне, поэтому я и не стремилась сближаться с кем-то из жителей деревни. Задумавшись, по привычке заправила темный локон за ухо. Темные волосы в этой местности были в основном присущи оборотням, и поэтому, когда мне случалось выбираться в город, ко мне хоть и привыкли, но все равно косились. А мои ярко-зеленые, словно у кошки, глаза только подливали масло в огонь. Бледная кожа и необычные яркие волосы делали меня похожей на... ведьму. «Это Арея, непонятно какого рода племени. От нее надо держаться подальше!» Часто слышала я шепотки за спиной и усмехалась. Несмотря на подобные разговоры, они все приходили, и мужчины, и женщины, даже бегали к моему дому и подсматривали за страшной ведьмой. Забавно. Если честно, я и сама не знала, кем именно был мой отец. Мама никогда не упоминала об этом. Я только знаю, что он погиб. Мне хватало и одного родителя. А потом проснулась магия, и я пошла в обучение. Там-то я и поняла, неважно, какой расы твои родители, ведьма всегда остается именно ведьмой. Едва клиентка ушла, я отправилась в кладовую навести порядок в травах, а потом засяду за новый план достижения своей цели. И уже чуть позже, сидя у камина и глядя на пылающий огонь, в который раз порадуюсь, что у меня есть такой уютный дом из красного камня и садик с травами. Хорошая, добротная деревянная мебель создавала уют и прекрасно гармонировала с дубовыми панелями на стенах. Дом был небольшим. На первом этаже кладовки, хранилище и кухня с гостиной. На втором — три спальни и ванная. Родное и такое обжитое жилище, в котором мне было комфортно. Но в последнее время все больше крепло желание видеть рядом родную кровь. Эта мысль снова подвела меня к тому, что пора заняться делом. Первоначальный план провалился. Придется начинать все сначала. Видимо, чтобы получить указания для следующих шагов по достижению цели, придется провести еще несколько небольших ритуалов, а значит, необходимо подготовиться. Отправившись наверх, я зашла в самую большую хозяйскую спальню и открыла шкаф, где аккуратно висела одежда. Тут где-то есть одна вещица, что идеально подойдет для задуманного. Мне же нужен особый настрой. Сбросив повседневное одеяние, я облачилась в любимый легкий халат изумрудного цвета и, взглянув на свое отражение, удовлетворенно кивнула. Цвет мне шел, и сейчас я как никогда напоминала ведьму. Распущенные темные волосы не спадали на плечи немного взъерошенным каскадом. Яркие глаза дерзко смотрелись на овальном лице. Шелк одежды пикантно обозначил контуры женственной фигуры и ощущался на обнаженной коже гладким и прохладным. Я вздрогнула, когда соски затвердели от чувственного скольжения ткани. «Это то, что надо!» Любимое платье изумрудного цвета поможет мне создать идеально подходящий для ритуала настрой. раскат грома и буря за окном поторопили меня. Пора. Я как раз спускалась по лестнице вниз, когда раздался стук в дверь. Кого это принесло в ночь глухую? Кому-то снова потребовалось средство для потенции? Решительно направившись к двери, я совершенно безбоязненно ее распахнула. Попасться мне под горячую руку никому бы не пожелала. Но сердце бешено застучало в груди. Передо мной стоял мужчина, смутно знакомый. Сообразить толком, кто, от изумления не получалось. И какой мужчина! Высокий, сажень в плечах, грубоватые черты лица, сейчас частично скрытые тенями сумерек, тяжелый подбородок и острый темный взгляд из-под бровей. По лицу и телу незнакомца бегут дорожки воды, ведь дождь льет стеной. Сердце и дыхание от чего-то засбоили. Я буквально задохнулась, словно со всего маху налетела на стену. Какой великолепный экземпляр! Гедонистическая ведьмовская натура мгновенно вырвалась на первый план, заслоняя все недавние планы и серьезные намерения. Все подождет. Я плотоядно скользнула язычком по нижней губе. Пальцы покалывало от желания коснуться его тела, прижать к себе. Ох, какая ночь у меня будет! А потом я заметила светящийся ободок вдоль радужки глаза. И все. Магнетическое очарование незнакомца рассыпалось. Нет, гормоны продолжали в полном восторге вопить и желать данного мужчину, а вот мозг уже был не рад столь неожиданной встрече.